чтобы готовить смену старым мастерам. Тысячи молодых ребят из рабочих семей пошли в эти школы, желая со временем стать токарями, слесарями, литейщиками, кузнецами и фрезеровщиками. Но хорошо было молодежи, живущей в больших промышленных центрах. Значительно труднее было в маленьких городах. Взять, к примеру, нас. Слух о новых школах, Сабзавычах, прошел еще в 23-м году, и, конечно, первыми захотели учиться ремеслу воспитанники городского детского дома, родители которых погибли в гражданскую войну. Но ни одной школы ФЗУ, не то что в нашем пограничном городке, но даже в целом округе, долгое время не появлялось. Многие хлопцы собирались уже переезжать в другие города. Можно ли было надеяться, что школа ФЗУ будет основана при маленьком заводе «Мотор», который изготовлял соломорезки для крестьян и вовсе не собирался расширяться? Новые рабочие ему пока не были нужны. Своих 110 человек вполне хватало. Но вот Никита Коломеец, Дмитрий Панченко и другие члены бюро кружкома комсомола задумали открыть у нас фабзавуч. Больше всех хлопотал об этом Коломеец. Свободное от занятий в совпартшколе время, он бегал в окружной комитет партии, в окрпрофобр, наробраз, вел переговоры со старыми мастеровыми завода «Мотор», заранее прикидывая, кто из них сможет быть инструктором будущего ФЗУ. В окружкоме партии комсомольцев поддержали. Никита Коломеец и другие активисты сумели доказать, что школа-мастерская быстро возместит расходы, понесенные на ее организацию. На больничной площади рядом с заводом «Мотор» пустовал большой полуразрушенный дом. До революции в нем помещалась еврейская религиозная школа «Талмуд Тора». Дом этот и прилегающие пустые постройки закрепили за фабрзаучем. В полное распоряжение новой школы передали бесхозные токарные станки. В одном только бывшем винокуренном заводе Коломеец обнаружил их свыше десятка. То-то ликовали ребята, когда узнали, что смогут получить производственную квалификацию, не уезжая из родного города. В горячем цехе учил нас формовки и заливки опытный инструктор, самый лучший из литейщиков мотора Казакевич. Довольно быстро под его руководством я уже мог самостоятельно формовать буксы для телег, шестереночки к сепараторам и даже один раз, практики ради, заформовал и отлил бюст австрийского императора Франца Иосифа по модели, найденной мною после половодья на берегу реки Смотрич под крепостным мостом. Правда, бакенбарды и усы у императора не вышли. Медь не доползла до кончика носа, но все-таки бюстик наделал мне хлопот. Яшка Тиктор воспользовался случаем и назвал меня монархистом за то, что я фабрикую изображения тиранов. Обвинение было настолько вздорным, что Коломеец на ячейке этого вопроса поставить не захотел, но все же, избегая лишних разговоров, я пустил курносого монарха на переплавку. Успевали в своих цехах и мои приятели. Маримуха точил рукоятки для соломорезок и серпов. Из-под его рук на маленьком токарном станочке выходили прекрасные шашки. Прямо развинчивай суппорт, разделяй их и клади на доску играть. Саша Бабыр целыми днями копошился около моторов и прибегал к нам только в часы отливок, наблюдать, как рождаются болванки для поршневых колец. Так мы учились и мечтали, окончив через полгода школу, поехать на заводы в большие промышленные города. Все было бы отлично, если бы в наш город из Харькова вдруг не прибыл новый заведующий окружным отделом народного образования Печерица. Не прошло и месяца со дня его приезда, как по фабзавучу загуляла новая поговорка. «Не было печали, так Печерицу прислали». Осматривая школы города, Печерица появился и у нас в Сабзавуче. Накануне была отливка. Мы загружали залитые опоки, выстукивали из них набойками сухой песок, пересеивали его на решетках,